15. На следующий день было воскресенье. За окном шел дождь, я сидела и читала «Улицу крокодилов», которую взяла в библиотеке, и гадала, позвонит мне Миша или нет. Прочитав предисловие, я поняла, что напала на след. В нем говорилось, что автор жил в маленьком городке в Польше. Я подумала, либо Джейкоб Маркус очень любит польских писателей, либо дает мне ключ к разгадке. Точнее, он дает его моей матери. Книга была небольшая, и я прочла ее за полдня. В 5 часов вернулся промокший до нитки птица. «Начинается», — сказал он, касаясь мезузы на кухонной двери и целуя свою руку. «Что начинается?» — не поняла я. «Дождь». «Завтра он должен кончиться», — сказала я. Налив себе стакан апельсинового сока, птица выпил его залпом и пошел к себе в комнату, поцеловав по пути еще 4 мезузы. Дядя Джулиан вернулся из музея, где занимался своими исследованиями. «Ты видела, какой скворечник соорудил наш птица?» — спросил он, и, взяв с кухонного стола банан, принялся очистить его над мусорным ведром. «Впечатляет, не правда ли?» Но в понедельник дождь не прекратился, и Миша не позвонил. Поэтому я надела плащ, достала зонтик и отправилась в Нью-Йоркский городской архив, где, как писали в интернете, и хранились записи о рождении и смерти.